«Дорогой Фома, я все еще в Лхасе. Посещаю праздники, которые ламы устраивают в храмах под разными предлогами, чтобы привлекать богомольцев. Они дают случай видеть много людей, не обращая на себя внимания в качестве человека, который кого-то высматривает. Поэтому я видел за этот месяц много богослужений в разных храмах перед разными божествами. В общем, это все одно и то же. Молитвы с возгласами, сопровождаемыми звуками длинных труб, в которые дуют, то повышая, то понижая звуки, звон колокольчика в руках перерожденца, заунывное или радостное пение хором, и так целыми часами. Город занимается этим бездельем целые месяцы и годы. Сотни людей, вместо того, чтобы работать, с утра до вечера поют и молятся, так еще везде наставлены устройства, возносящие молитвы к Богу. Есть молитвенные мельницы разного рода, на которые наклеена бумага с молитвами или молитвы врезаны в дерево, написаны на камне, выложены белыми камнями на склонах гор. Здесь их видишь на каждом шагу. Это валы сплошные или пустотелые, большие и маленькие на отвесной оси. Богомолец должен повернуть этот вал хотя бы один раз вокруг оси, и тогда все написанные на нем молитвы вознесутся к богам. Часто поставлено несколько цилиндров, до 10 рядом, и нужно их повернуть один за другим. Еще ручные молитвенные мельницы – это валик с молитвами на оси. Он вертится сам от размахов руки, в которой его несут. Видишь мужчину или женщину, идущую по улице и вертящую в руке такой молитвенник, все время и воображающую, что это она сама возносит молитвы. Наконец, водяные мельницы. На ручье поставлен вал с молитвами, а под ним отвесные лопатки, в которые бьет вода и вертит вал, который возносит, то есть вертит молитвы. Видел я здесь богомольцев, которые от храма к храму ползут на коленях или ложатся на землю, поднимаются на колени, встают и опять повторяют тот же поклон и так без конца целый день, пока не обойдут весь храм или квартал или всю Лхасу, смотря по обету. Думал, что они тяжелые грехи замаливают. Под колени и под ладони иные подкладывают тряпки, дощечку, подушку, чтобы не растереть их о землю. Потом поклонение святыням всякими способами. Проще всего прикладывание своего лба к правому или левому колену статуи Будды. Шепотом высказываются пожелания, просьба об исцелении, ребенке, награде. Прикладывание лба к высокой фигуре с лестницы, которую нужно приставить и за это пожертвовать ламе монету. Или прикладывание с наливанием масла в лампаду, в светильник, также еще со мздой в разных формах. Есть священная фигура, у которой из поднятого пальца каплями выступает вода, которая считается священной. Ее замешивают с мукой и делают красные пилюли, которые продают как средство от болезней. А вода выступает потому, что голова фигуры пустотелая, и от нее идет к пальцу трубочка, в голову наливают воду. Статуям разных богов паломники жертвуют фигурки, которые ламы сами лепят из глины или выдавливают в формах, обжигают и продают. Это безобидный способ выручки денег. Богомолец уносит что-нибудь на память, тогда как сборы за поклонение на масло, свечи и другие потребности храмов не дают ему ничего. А еще хуже – прорицатели, которые пристроились ко всем храмам. Мужчины и женщины. Они обирают паломников, предсказывают им за мзду всякие блага в будущем или дают советы на случай жизни. Словом, дорогой Фома, насмотрелся я на нравы и обычаи священного города и начинаю думать, что вся эта буддийская религия – обман для наживы одних людей за счет труда других, за счет их веры в богов и пожертвования невидимым силам. Ты знаешь, что у монголов кладбищ нет. Тела умерших выносят в степь на растерзание хищным птицам и зверям, и только тела гегенов, князей и богатых людей, хоронят в субурганах. А в Лхасе и простых монахов не хоронят. Их выносят особые могильщики из простых людей в место за городом, называемое Дуртот, где тело режут на части, мясо отдают грифам, а кости дробят и бросают ягнятникам. При этом сжигают воскурение, и это привлекает птиц. Завидев дым, Они слетаются и начинают свое пиршество. Обошел я все улицы Лхасы и нашел, что красивых зданий совсем нет. Все одинаковые, без карнизов и украшений, нижние этажи без окон, крыши плоские, все здания плохо побелены известью. Только большие лестницы из нижней части города к верхней нарушают однообразие, если смотреть на город с южной стороны от берегов реки Уйчу. Пятое и последнее письмо заставило себя долго ждать. Консул получил его опять из Урги через консульство, куда его доставили паломники. Оно меня обрадовало. «Дорогой Фома, могу тебе сообщить хорошую весть. Мой сын нашелся, и мы собираемся ехать домой. Нашел я его случайно. Узнал я, что за городом есть холм с пещерами, в которых сидят самые набожные отшельники. Сии замурованы в кельях, вырубленных на склоне, и им только раз в сутки подают воду и хлеб через отверстие в стене. Они остаются там до смерти и даже дольше, потому что их не освобождают, пока они не умрут в заточении. Им только перестают приносить хлеб и воду, если они несколько дней окажутся нетронутыми. Я узнал, что будет праздник. Замуровывание нового отшельника. Его будут сопровождать в эту могилу даже хамбо-лама, много лам и мирян. В назначенный день я пошел к этим пещерам и влез на уступ холма перед ними, с которого видна была дорога из Лхасы. Скоро появилась по дороге процессия. Впереди бежали мальчики, которые усыпали дорогу лепестками белых цветов. За ними шли по три в ряд 30 лам с длинными трубами. Затем еще десятка-два с курениями в чашах, все в желтых одеяниях и острых колпаках. Далее верховный лама с колокольчиком и чашей под зеленым покрывалом, а за ним новый отшельник в белой одежде, которого вели двое лам под руки. За ними шли еще ламы с четками и курениями, и толпа паломников и любопытных. Когда процессия проходила мимо меня, я увидел, что этот новый отшельник — мой сын Омолон. Он шел, как бы тащился, ведомый ламами. Я узнал его, когда он еще был в шагах в пяти от меня, и, охваченный ужасом и жалостью, крикнул громко его имя. Он вздрогнул, поднял голову в мою сторону. Возле меня стояло на холме еще несколько человек. Но трубы заревели, и процессия прошла дальше. На одном из холмов была низкая дверь, в которую с трудом мог протиснуться человек. Ламы поднялись на холм, окружив отшельника, загремели трубы и его под руки ввели в отверстие, и затем при музыке и пении молитв несколько лам стали замуровывать отверстие приготовленными кирпичами, поливаемыми раствором извести. Я протиснулся ближе и разглядел все это. Рядом с входом внизу было отверстие, в которое можно было просунуть руку с глиняной кружкой. Через него отшельника, очевидно, снабжали пищей и водой. Когда вход был замурован, к малому отверстию подошел верховный лама и прочитал длинную молитву, очевидно, напутствие отшельнику в его уединении, в котором он должен размышлять о грехах мира и сладости отречения от жизненных горестей. Потом еще раз заревели трубы, и процессия двинулась назад. Но кое-какие любопытные остались, немного постояли и ушли. Я выждал некоторое время, подошел к отверстию и окликнул сына, когда он перестал возглашать молитву. «Омолон, это я, твой отец. Ты ведь узнал меня. Неужели ты хочешь стать затворником, просидеть всю свою жизнь в душной келье, не видеть солнца и неба? Ведь молодой, здоровый. Неужели хочешь годы сидеть в темноте и бормотать молитвы вместо того, чтобы ходить на свободе, делать, что хочешь, ездить верхом, найти себе жену? А где Ибрагим, который обокрал нас и соблазнил тебя убежать с ним в Лхасу?